периодом пралайи сознание нужно относиться очень бережно, не допуская погружения в орбиту прошлых свершений ниже того, что было раньше. Именно удержаться на известном уровне необходимо, ибо неумением собою владеть можно утратить завоевание последних ступеней, попустительством и потворством тому, что еще не изжито. Нет и не может быть никаких оправданий тому, если идет отступление вспять. Если вернуться к тому, от чего началось продвижение, то будет потеряно время и столько усилий, и все начинать придется сначала. Много сизифов, катающих камни.